Глава 22. Лететь до Красноярска по планетарным меркам недалеко. Какие-то 4 часа. Будучи опытным путешественником и обладателем частного самолета, я такой нагрузки даже не заметил. Весь полет, протрепавшись с Катей и немного поиграв с ней, тренером Ло, Ли и Фэйго в народную китайскую игру «Маджонг», в коем девушка продемонстрировала удививший всех талант. Горжусь. Мама Айминь, которая летит с нами, сказать МЧСнику спасибо, в маджонг играть не захотела. Она у нас ненавидит азартные игры всех форм и типов. Россия — страна гостеприимная, и нас обязательно накормят, но это когда еще будет, поэтому за полчасика до захода на посадку было решено перекусить. В этом я потерпел сокрушительное поражение. Немного поковыряв вилкой лапшу с мясом, я понял, что поза и вчерашняя новогодняя обжираловка не ставила в хранилище моих калорий ни миллиметра свободного места. Весело было. Песни, танцы, подготовительные мероприятия в виде семейной лепки пельменей, лапши и нарезки салатов. Не забыли мы и отсутствовавшие на празднике семьи Кати. Коллективно позвонили им по видеосвязи и довольно забавно потрепались полчасика. Ну а близняшки не забыли о работе, записав при участии братика короткий поздравительный видос для фанатов, пожелав всем больших и малых позитивных достижений в год козы. Температура за бортом минус 27 градусов. После гастролей по относительно теплым краям в относительно теплые времена настоящий ледяной ад. Нам даже шмотки под такой климат в Пекине найти нелегко было, но того стоило. Пуховики и штаны с начесом, теплые шапки и балаклавы, чтобы лицо не обветрило. С нами. И мы под неумолимо снижающуюся температуру в салоне самолета экипаж Канди подкручивает, чтобы мы не пропотели. В это все облачились. Кроме Кати, у нее свои шубка, штаны и миленькая шапка с помпончиком. Пронизывающий, но, к счастью, не сильный ветер гонял по очищенному летнему полю снежную порошу. Сине стального безоблачного неба бессильно светило лишенное тепла солнышко, и короткий путь по трапу самолета до автобуса с табличкой «Специальный» заставил непривычных к такому климату нас продрогнуть и с тоской смотреть в будущее. Сколько в транспорте и отапливаемых помещениях не прячься, все равно придется померзнуть на улице. «Я бы никогда и ни за что в таком дубаке жить не согласился», — пробурчал тренер Ло, стягивая с головы шапку, балаклаву и расстегивая пуховик. «Это не жизнь, а борьба за нее. Смотрите!» Завороженно показал за окно, где местные рабочие в спецовке поверх легкомысленного свитера и без шапки принялся увозить наш трап на склад. «Морж, наверное», — предположил я. «Или мама все детство заставляла его носить шапку, а теперь он компенсирует». Шутканул Ли. Посмеялись, и тут в автобус вбежал наряженный еще покруче нас китаец. «Добрый день, многоуважаемые соотечественники! Меня зовут Угуй. Наше посольство оказало мне невероятную честь, доверив служить вашим консультантам, гидам и переводчикам на все время вашего пребывания в России». Поздоровались, тронулись к терминалу, и по пути посольский раздал нам местные сим-карты и предложил помочь настроить VPN, который дарует нам доступ к сети Поднебесной. Симки взяли все, кроме Кати. У нее имеется собственная, а помощь с настройкой VPN-а никому не понадобилась. Мы тут опытные пленники фаервола и знаем, как сверлить в нем дырочки. В специальном коридоре аэропорта меня, что называется, накрыло. Накрыло чужой Ивановой ностальгией и его же восторгом от возвращения домой. Радовали надписи на табличках на русском языке, радовали русские лица встречных и даже невыспавшийся, тщетно пытающийся изображать радушие таможенник, который без обысков и прочей нужной фигни проставил в наши загранники штамп, вызывал у меня желание его обнять. Любил Иван малую родину, хотя жизнь регулярно предоставляла ему возможности устроиться тренером в Москве, Петербурге или вообще за рубежом. Там денег и статуса побольше, но Иван остался здесь. Миновав таможню, мы отправились к выходу, миновав заставленные сетевухами и специально под это дело организованными кафе, и вывалились в фойе. С потолка свисал полноразмерный макет спутника. Электронные панели исполинских размеров показывали рекламу и информацию для пассажиров. Возле двери на улицу к нам подвалил, помятый жизнью и алкоголизмом, невзрачный мужичок средних лет, предложив довести нас куда надо, дешевле, чем по Яндексу. «Спасибо, уважаемый, нас встретят!» Отшил его Угуй и по пути на улицу пояснил. «У русских есть удобное приложение-агрегатор, вроде нашего Диди. Рекомендую в случае нужды пользоваться именно им, потому что, подобно этому деятелю, кивнул за спину, где бывалый денег пытался предложить свои услуги какому-то негру. Не только задирают цены, но еще и, как правило, являются заблокированными в приложении-агрегаторе за нарушение правил сервиса». Смущенно улыбнувшись, Угуй добавил. «Словом, все почти как у нас». «Только приложуха здесь удобнее», — заметил я. «На первый взгляд, да», — аккуратно поспорил Угуй, ведя нас к припарковавшемуся напротив входа тонированному микроавтобусу немецкого производства с табличкой «Заказной». «Однако у наших приложений-агрегаторов есть ряд удобных функций, которых нет у русских. Например, возможность, не говоря ни слова, согласовать с водителем музыку и температуру в салоне». Коммунизм склонен к автоматизации всего и вся. Успев продрогнуть за короткий период, мы с радостью ввалились в жарко натопленный микроавтобус и расселись у окошек. Угуй выбрал место позади нас с Катей. «Дорога займет меньше часа, многоуважаемые гости!» Громко уведомил всех, после чего обратился персонально ко мне. «Уважаемый Иван, у меня есть рекомендация показать вам один телерепортаж, героем которого является спаситель многоуважаемый Иван Аймень, Андрей Петрович Каменев. Многоуважаемый Иван Аймень», — повернулась к сидящей через проход от меня маме, — «мы снабдили для вас запись субтитрами на китайском». «Давайте все посмотрим», — проявил инициативу тренер Ло. «Ехать скучновато. За окном окруженное лесами и полями шоссе. И так будет еще долго». «Это будет лучше всего». Не стал прятать репортажик Угуй и направился в переднюю часть салона подключать смартфон к свисающему с потолка телеку. Экран ожил и показал нам студию Первого канала, сидящий за столом ведущий. «Мир тесен, а добро возвращается добром. Капитан внутренней службы МЧС Андрей Петрович Каменев из Красноярска смог почувствовать это на собственном опыте. Подробности в репортаже Дмитрия Мамота». Телек показал симпатичный кирпичный трехэтажный коттеджик под заснеженной крышей и его внутренний дворик с аккуратно почищенными дорожками к дому, бане, гаражу и сараям, и столь же аккуратно сложенными вдоль забора сугробами. «В частном доме в пригороде Красноярска семья Каменевых переехала всего 3 недели назад. Переезд вышел незапланированным. Каменевым аукнулась подзабытая уже командировка Андрея Петровича в китайскую провинцию Сычуань. В 2008 году там случилось разрушительное землетрясение». Репортаж снабдили архивными кадрами разгребаемых МЧСниками чуть ли не всех стран мир руин. Уж в чем, а в ликвидации последствий природных катастроф все способные себе такое позволить страны стараются сотрудничать. «В устранении последствий которого принимали участие работники российского МЧС. Среди них тогда еще младший лейтенант Андрей Петрович Каменев, обнаруженная им и служебной собакой рысью под завалами жительница Сычуани Ван Аймин, является матерью знаменитого китайского теннисиста Ван Вана, 18-летнего обладателя Кубка Большого Шлема». Показав мамину фотографию и видосик с вручением мне кубка, картинка вернулась к коттеджу, на крылечке которого образовался явно увлекавшийся в свое время тяжелой атлетикой здоровенный лысеющий щекастый мужик лет 45-50 в надетом поверх тельняшки, распахнутом бушлате и уходящих в голенище валенок синих трениках. Снабжая слова облачками пара, он поделился впечатлениями. «Конечно, мы не ожидали. Меня это на работу в воскресенье вызвали. Юрий Николаевич звонит, говорит, тут тебя китайцы какие-то разыскивают. Приезжай». Мужик смущенно хохотнул. «Машину за мной прислали. Ну это, метель была сильная. Ну это, поехал. А там поздоровались, говорят, так и так, фотографию показали, где я с вытащенной из-под завалов женщины китаянкой стою. Я ее, если честно, и забыть успел. Ну, а потом квартиру вон на южном берегу купили, машину, коттедж на удачном. Грамоту дали, часы. Так знаете, неудобно как-то. Там же наших 15 человек работало, а все эти почести мне достались. А начальник мне так объяснил, что у той же женщины сын очень известный спортсмен, в теннис играет. Вот они меня и отблагодарили. Поблагодарил, конечно, письмо написал, думал, на этом все и закончится, а тут позавчера ночью я машину грел, на рыбалку с мужиками собирался. Жена проснулась, в окно мне орет, мол, в калитку кто-то трезвонит. Ну, я пошел, открываю, а там начальник мой, Николаич, стоит. Меня аж пот прошиб, думал, с младшим моим, он в Чите на границе служит, случилось чего. Николаич с командиром части его дружит. Оказалось, гости из Китая едут. Готовься, мол, встречать. Рады гостям? Спросил журналист. Да рады, конечно. Вполне радушно улыбнулся Андрей Петрович. Город ему покажем, на шашлыки свозим, на рыбалку зимнюю. От предвкушения многочасового сидения у проруби в окружении местных погод я поежился. Но наследие Ивана внутри радостно зашевелилось. Ему такой досуг нравится. Попробую, что может понравиться и мне. У нас здесь воздух чистый, если, конечно, от города немножко отъехать. Землетрясений таких нет. Природа красивая, может, и совсем сюда ванны переедут. Предположил герой репортажа и вернулся к рассказу. Ну, я Николаича в дом пригласил, жена чаю налила с пирогами. Сидим, Николаич рассказывает. Сын китаянки той, мол, теннисист знаменитый, с дочкой Исани Аюна. Это друг мой, следак бывший. Сошелся, она в Китае учится. Вот есть в мире что-то этакое. Смотрите, я маму теннисиста этого из-под завалов вытащил, а он раз и на Катьке жениться собрался. Я ее с вот таких лет знаю. Показал Андрей Петрович на уровень своей коленки. Бывает же. Удивительная история, согласился журналист. Печку не топите, не холодно? Отметил отсутствие дыма из трубы. Не, у нас котел газовый стоит, навороченный. Ответил Андрей Петрович. Я поначалу нахимичил. За полчаса в доме тропики. Пришлось окна открывать. Далее телек показал еще немного архивных кадров землетрясения под рассказ Андрея Петровича. Там как было. Мы уже на обед шли, а тут рысь, собака служебная, стойку сделала и к разрушенному дому побежала. Бывает так, что не сразу под завалами людей находят. Потерял сознание человек, не смог голос подать. Поэтому я за рысью побежал. Мужики за мной стали раскапывать, ну и вытащили. Аймень под ванну залезть сообразила, потому и не пострадала. Плачет, лопочет что-то по-своему. У нас Васька Юрьев китайский знал немножко, перевел. Как спрашивает, собаку зовут. Я отвечаю, рысь. Она, как потом выяснилось, по-русски немножко разговаривает, но перепутала рысь и рис. Вкусное, говорит, имя. Добродушно рассмеялся МЧСник. Рысь сейчас на пенсии? Предположил журналист. Да не, от старости померла. И так 18 лет целых прожила. На пенсии я... Заржал. Но с собаками работать продолжаю, нравятся они мне. Репортаж на этом закончился, и мама Аймень возмутилась. Ну, перепутала и перепутала. Перепутала и перепутала, согласился с ней я. Никакого позора здесь и в помине нет, просто забавная байка для телека. А вообще круто, нас с тобой по главному русскому каналу показали, в главных новостях страны. Это почетно. Сменила гнев на милость мама. «А меня не показали», — сымитировала обиду Катя. «Это чтоб местные не мерли пачками от зависти к твоей красоте. Не упустил я возможности для комплимента». «Вот бы твой отец умел говорить хотя бы на четверть такие приятные вещи», — вздохнула мама. «Да ладно тебе, не умею он, у нас бы не было такой крепкой семьи», — заступился я за Вандей. Вот ему бы зимняя рыбалка точно понравилась. Он вообще любитель всех ее видов. А еще там можно накатывать на почти легальных основаниях для сугреву. «Приятный мужик», — перевел тему тренер Ло. «Хороший», — согласился я. Вдоль шоссе стали попадаться придорожные кафешки, небольшие гостиницы, а расступившийся лес позволил увидеть слева ряды деревенских домиков, а на горизонте, когда мы поднялись на горку, появились высотки Красноярска. «Осталось совсем немного. И чтобы не отвлекать вас от любования улицами города, уважаемый Иван, с вашего позволения я бы хотел коснуться некоторых особенностей вашего визита». «Конечно, уважаемый У», — одобрил я. «Молодежных организаций, сравнимых по масштабу с нашими, в Российской Федерации на данный момент нет, поэтому придется ограничиться встречами с местными теннисистами». «Иван придет, наверное». «Студентами Сибирского федерального университета и факультета физической культуры и спорта Красноярского педагогического университета». «Пед изначально в сделку не входил, но Катя попросила оказать честь ее альма-матер». «А также активистами Общероссийского народного фронта. Это мероприятие будет иметь легкий политический подтекст, поэтому будет разумным ознакомиться с обновленными рекомендациями по ответам на острые политические вопросы». «Уже ознакомился, уважаемый У», — соврал я. «Методички мне еще 3 дня назад выдали, но погружаться в них откровенно лень. Вывезу на общей предусмотрительности и политической грамотности». «Меньшего дипкорпус от вас и не ждал», — улыбнулся Угуй. «Китайского консульства в Красноярске нет, а сам Красноярский край относится не к ближайшему Иркутскому консульскому округу, а приписан к консульству в Екатеринбурге. Мы не можем настаивать на столь долгом путешествии, поэтому сводная делегация работников Иркутского и Екатеринбургского консульств под руководством генерального консула Екатеринбурга Ло Шисюня прибудет в Красноярск для торжественного приема с вашим участием послезавтра». «Если гора не идет к Магомеду...» «Это большая честь для меня, уважаемый У», — снова соврал я. «Зачем оно мне? Посольским-то понятно, для карьеры и статуса полезно. Ладно, они все-таки с документами и вообще по международной линии изрядно помогли. Странное распределение округов, кстати, по чисто территориальному признаку было бы логично приписать Красноярский край к Иркутскому филиалу, ну уж точно не мое дело». Первое впечатление от знакомства с Красноярском выдалось таким себе. Шоссе принесло нас к потертым панелькам со встроенными сетевыми магазинами, дорога между которыми радостно впитала нас в единый организм, заполнивший его пробки. Конец рабочего дня близок, и скоро станет еще хуже. Пока мы пробирались через проспект, справедливости ради, довольно быстро, за окном успело стемнеть. И зажигающиеся огоньки витрин, окон домов и вывесок сквозь дымы и пары, оберегающих своих пассажиров от мороза автомобилей, наполнили окружающий мир яркими красками. Уютненько, за окном ревут двигатели машин, лютует страшный мороз и царит тьма, а мы сидим в тепле и комфорте. Улицы сменяли одну другую, пробка набирала и теряла мощь, и через полчасика, немного прокатившись по забитому машинами центру города, довольно симпатичная застройка имперских времен соседствовала со странно смотрящимися советскими зданиями и неплохими новоделами. Мы добрались до стоящего на берегу Енисея и оснащенного площадью с неработающими по случаю зимы фонтанами театра оперы и балета, рядом с которым располагалась советского периода постройки, отреставрированная капиталистами гостиница «Красноярск». Оставив наемных работников и посольского наслаждаться 4 звездами комфорта, мы с Катей, мамой и Фейго, не оставит же он меня без присмотра, поехали дальше, по мосту через Енисей, чтобы заночевать в гостях у живущих в квартире рядом с предмостной площадью, это рядом совсем, Аюнов. Все к ним не влезут, а вот родня вполне.